знаю. Забудь об этом. Всем этим я обязан поездке в Каново-Спа. Привези их. Всех, без исключения, с кем мистер Воун разговаривал или виделся. Сперва позвони Саулу. Он мне нужен немедленно. Набирая номер, я подсчитывал, который раз в истории, третий или четвертый, он позволяет себе пропустить дневное посещение оранжереи. Глава 13. Может быть, я редко признаю себя неправым и самовлюблен до предела, но у меня есть и другие пороки, один из которых проявился, когда я вошел в помещение КЗГП и, подойдя к Моут Джордан, сидевший у коммутатора, прямо спросил: «В котором часу Питер Воун был здесь вчера?» Именно это я предлагал Вульфу проделать перед тем, как Пол Уипл позвонил к нам в дверь. Ответа от мисс Джордан я не получил. Она взглянула на меня как-то вдоль своего длинного носа и спросила: «Кого вы желаете видеть?» Я не настаивал на ответе на свой вопрос, так как Уипл сделал это излишним, и сказал, что хочу видеть мистера Хенчи по срочному делу. Она позвонила и затем предложила мне пройти в кабинет. Когда я пересек холл, в одной из дверей показалась фигура Гарольда Р. Остера. Я предпочел бы поговорить с Хенчи наедине, так как адвокаты всегда все усложняют, но ничего поделать не мог. Остер не протянул мне руки, не сделал этого и Хенчи, когда я вошел, и Остер закрыл за мной дверь. Мне даже не предложили сесть. Остановившись перед столом Хенчи, я сказал: «Пол Уипл сообщил Ниро Вульфу, не по телефону, а при личной встрече, о чем он предупреждал вас относительно посещения Питером Воуном КЗГП. В связи с этим мистер Вульф желает видеть вас немедленно, так же, как и всех, кто беседовал вчера с Воуном». «Садитесь», — сказал Остер. «Мне все равно придется сейчас же вставать, чтобы отвести вас к мистеру Вульфу. Примите во внимание, что дело весьма срочное. Нельзя сказать, что скоро полиция нагрянет сюда. Если никто здесь не будет знать, куда вы отправились, то на некоторое время вы окажетесь для нее недосягаемыми. Если вы считаете, что я слишком спешу, то вы правы». Хенчи вздрогнул. «Вы, конечно...» — начал был он, но Остер перебил. «Я все улажу, Том. Сохраняйте спокойствие, Гудвин. Если полиция узнает, что Воун был здесь и явится сюда, мы ответим на все вопросы, какие они пожелают нам задать. Воун интересовался только тем, в каких отношениях находились Данбар Уипл и Сюзанна Брук. Он добивался, чтобы мы рассказали ему все, и был чрезвычайно надоедлив. Ничего из того, что он здесь говорил или делал, не может иметь никакого отношения к его смерти. Скажите Вульфу, что я заеду к нему в 6 часов, когда он будет свободен». «Он свободен сейчас». Я взглянул на Хенчи. «Ладно, я расскажу вам кое-что из того, что мистер Вульф предпочел бы рассказать сам. Вчера Воун позвонил мне по телефону в 6:10 и сказал нечто такое, что делает весьма вероятным, что он убит в связи с тем, что произошло во время его посещения КЗГП. Не только мы с мистером Вульфом предполагаем это, но и полиция». «Полиции неизвестно, что он был здесь», — заявил Остер. «Но станет известно. На это уйдет немного времени. Они знают о моем разговоре с Воуном по телефону. Они подозревают, что его убили в связи с тем, что он делал вчера, и как только они узнают о посещении КЗГП, сами понимаете, ваши сотрудники станут важными свидетелями. Обвинение...» «Бог мой», — пролепетал Хенч. «Я в это не верю», — отрезал Остер. «Что вам говорил по телефону Воун?» «Это вам скажет мистер Вульф. Я не могу». «Все равно не верю». «Ладно. Очень интересно посмотреть, кто первым явится сюда, инспектор Крамер или прокурор». Я подошел к стулу и сел. «Интересно также, как они себя поведут. Или, может быть, лучше подождать в коридоре?» «Да», — отрезал Остер. «А мы пока все обсудим. Ну, советую вам поторопиться». Я поднялся. «Не знаю, сколько времени мистер Вульф согласится ждать вас».